Глава 14. Вал за валом катит внизу. Океану нет конца, а надо мной в темном небе летят клочья облаков. Золотыми проблесками мелькают звезды. Лунное марево встает из-за горизонта. Силы уже на исходе, и волны рядом почти захлестывают, дотягиваются солеными брызгами. Но я ловлю крыльями порыв ветра и опять взмываю ввысь, над океаном, навстречу луне, туда, где ждет невидимый берег. Еще не проснувшись, толком сообразил, что ночь закончилась. Сколько она длилась в этот раз? Я все-таки выспался. Заворочился, разлепил веки и увидел пробивающийся между шторами луч. Неужто солнце выглянуло? За эти дни я успел от него отвыкнуть. В полоске света клубились пылинки. Луч пересекал комнату и падал на маленькую книжную полку. Там в углу из вазы глядел засохший цветок. Кажется, это была роза. Часть лепестков осыпалась, оставшиеся сморщились и почернели. Но корешки книг были бодрыми и говорящими. «Тараканьи бега», «Время московское», а на краю полки яркими буквами «Война 2030. Красный рассвет». Я откинул одеяло и шагнул к стеллажу. Взял книгу, посмотрел на обложку и улыбнулся. «Фантастика! Жаль, читать некогда». Майя уже встала, постель аккуратно заправлена, а Ксения пока дремала. С фотографией над ее кроватью таращился смешной котенок. «Пора будить девочку, но жалко. Когда она спит и не ругается матом, вид у нее просто ангельский». Я замер, вслушиваясь. В гостиной звучали голоса. Один – юношеский басок индейца. «Молодые и сильные выживут. А может, старые и хитрые?» – насмешливо уточнил Крот. «Не спорьте!» – вмешался султан и оптимистично объявил. «Выживут все, кто занимается нефтянкой и газом. Это целых 10 миллионов. Уйма народу!» «Дешевый популизм!» – возразил Крот. «Вполне хватит и 5, а остальные только зря расходуют ценный ресурс». Ксения вскинула ресницы и зевнула. «У них там что, выездное заседание правительства?» «Типа того», — ответил из гостиной султан. «Соображаем на троих, как нам обустроить Россию». «Привыкай», — усмехнулась Майя, возникая в дверях. «Это древний мужской обычай – решать за завтраком все мировые проблемы». «До мировых мы еще не дошли», – уточнил султан. «Но завтракать точно пора». Возмутилась Ксения. «Без меня не начинать». И пулей выскочила в туалет. Говорят, на Востоке прием пищи обставлен ритуалами. И даже выпить чаю – все равно, как вознестись к Будде. «Мы – люди простые». Но теперь я понимаю тех, с Востока. Пустеют консервные банки, в душу приходит безмятежность, султан говорит. Пора. Но остается сидеть. Да, соглашаюсь я и тоже не двигаюсь. Первый встает Майя, следом нехотя поднимаюсь я. Мы навьючиваемся рюкзаками, покидаем гостеприимный ночлег. Ксения вешает автомат на плечо и вдруг останавливается. «А можно я его возьму?» – кивает на плюшевого медведя. «Бери!» – с улыбкой пожимает плечами султан. «А они не обидятся?» «Думаю, нет». Мы спускаемся по лестнице и выходим во двор. Как много зависит от простых вещей. Крепкий и здоровый сон, а потом сытная трапеза, и мир кажется другим. Хотя сегодня и вправду выглядит он иначе. Нет, чудес не бывает. Все тот же вымерший город. Но обычная мгла куда-то рассеялась. Только легкая дымка, почти не ухудшающая обзор. И солнце. Оказывается, я так по нему соскучился. Горячий шарик то и дело выныривает из небесного коктейля и по-летнему озаряет Болхов. До броневика меньше километра. Здорово, что Майя не утратила ориентиры. А для меня вот все улицы одинаковые. Заросший сорняками сквер, футбольная площадка. Я что, тоже гонял здесь мяч? «Симпатичный городок», — сказала Ксюха и тут же поправилась. «Был». «Смотрите-ка, а телефоны-автоматы совсем как новые!» – удивился я. Я и раньше их замечал, но только когда туманная пелена рассеялась, разглядел как следует. Уже вторая металлическая будка, сверкающая на солнце. «Кажется, и ураган им не повредил». «Это не телефон», – отозвалась Майя. «То есть не совсем. Защищенные от прослушки пункты экстренной связи. Фомин расставил их по всему городу, штук 50, не меньше. Между ними оптоволоконный кабель, какой-то особый, с технологическими прибамбасами, а сеть замкнута на центральный пульт». «Ясно. Юрий Петрович делал все капитально, надолго думал обосноваться». «Тут, вероятно, и систем слежения хватает», – уточнил султан. «Еще бы. Мой друг рассказывал, с любой точки Болхова информация могла идти прямиком на личный пальм Фомина». «Даже как-то неуютно», – усмехнулся Крот. «Вдруг кто-то любуется нашими образинами?» «А вот им», – скривилась Ксюха и показала телефону-автомату неприличный жест. «Зря стараешься», – огорчила ее Майя. «Центральный пульт грабанулся, когда Болхов закрыла. А с внешним миром связи нет». «Да, удачное обстоятельство. Гонец Лере, вероятно, уже добрался, вызвал своих. Но все равно есть запас времени. Они лишь приблизительно догадываются, где броневик. Будут искать, прочесывать ближайшие кварталы. Мы успеем скрыться. Точнее, скроются мои товарищи. А я останусь и буду ждать». Многоэтажки закончились. Кругом почти сельский пейзаж. Деревянные заборы, окна с резными ставнями, лавочки у ворот и зелень в палисадниках. Август – щедрый месяц. Наверное, это из детства картинка. Ароматные яблоки, темные гроздья слив. Они еще зреют, но попадаются и сладкие, как мед. В воздухе гудят шмели. И все это было где-то рядом? Я так ничего и не вспомнил. Теперь тут нет шмелей, наверное, давно передохли, даже комаров не осталось. За штакетником частной усадьбы худосочные яблони, они давно не дают плодов. Не самое лучшее время я выбрал. Прошлое не хочет меня принимать, а будущее? Кое-что уже определилось. Я глянул на Майю. Рассказывать о быстрых я не буду ни ей, ни султану. Вся эта история так похожа на галлюцинацию. Тем более, что я не хочу упоминать об английском паспорте. А сказать половину – все равно, что солгать. В лучшем случае – не поверят. В худшем – перестанут доверять. «Денис Воронин, ты подозрительный тип с большим, темным прочерком в биографии. Чем меньше о тебе будут знать, тем лучше. А мне так надо, чтобы поверили и убрались как можно дальше». Лере видела их всех. Но главная цель – это я. Значит, у остальных будет шанс. Все сплелось в тугой клубок. Было бы разумнее, если прямо сейчас они дернули из города, без оглядки. Но такое мне точно не под силу. Султану нужен броневик. И ради 200 штук он станет рыть землю, даже когда рядом затикает атомная бомба с часовым механизмом. А Майя? Ночными кошмарами ее не возьмешь. Бреднями не испугаешь. Ее жизнь не так сплошной риск. Она точно не отступит. И по-другому не будет. Время. Все, что нужно, немного времени. «Далеко еще?» – шепнул султан. «Нет», – коротко отозвалась Майя. «Мы молчим, двигаемся внимательно всматриваясь. Даже Ксения непривычно серьезная. Плюшевый медведь болтается на тесемке за ее спиной, а палец застыл у спускового крючка АК-106. В каждом окне чудятся взгляды. Каждый шорох, каждый скрип под ботинками оглушительно громкий. Это удачно, что туман развеялся. Меньше вероятности налететь на засаду. Пустынная улица далеко просматривается. Кажется, здесь до нас не ходили. Чужие следы отпечатались бы на пыльном асфальте. Нет, за себя не боюсь. Я устал бегать». Это даже здорово – узнать правду. И щедро ее оплатить. «Вон за тем поворотом», – чуть слышно озвучила Майя. «Стоп!» – я удержал ее за рукав. «Расскажи, что там?» Овраг, кусты, полуразрушенный дом. Броневик лежит в кустах? На дне оврага. Ждите здесь, я осмотрюсь. Иду с тобой, возразил султан. Я кивнул. Вдруг ощутил уверенность. Да, так и не вернул себе нормальную форму. Майя говорила, тут плохое место, оно вытягивает силы. Уворачиваться от пуль будет сложновато, но кое-кому тоже придется нелегко. Лерри двигалась быстро, но тут не Устюгина. Она побоялась возиться со мной в одиночку, каким бы слабым я не был. Выходит, в городе мертвых наши возможности не очень разнятся. У меня есть шанс. И оружие в руках. Старое, доброе, огнестрельное, вышибающее даже самые продвинутые нечеловеческие мозги. В кронах гулял ветерок, поскрипывал ставнями, оживляя улицу. Мы обошли крайний дом, замерли, наблюдая. Картина вполне ясная. Развалины дома – отличная позиция, господствующая высота, а враг оттуда хорошо просматривается. И весь пустырь, как на ладони. Если делать засаду, то именно там. Открытое место пересекает разбитая дорога. Вдоль нее редкий кустарник, а за ней маячат пятиэтажки, но они далековато. Хотя, если разместить снайперов на крышах... Я всмотрелся. Нужен орлиный взор, чтобы увидеть там кого-то. Оптика не блестит, как и положено нормальной оптике. Это единственное, о чем можно судить. Мы вернулись к группе. «Всем туда незачем лезть», – тихо объяснил я, глядя на Майю. «Остаешься с Кротом и Ксюхой. Ждете у крайнего дома и не высовывайтесь». «Я не согласна», – возмутилась девочка. «А тебя и не спрашивают. Это приказ». Она сердито ткнула меня кулачком. «Все нормально», – усмехнулся султан. «Долго мы возиться не будем». Короткими перебежками от одного куста к другому мы пересекаем открытое место. Все тихо. Падаем в высокую траву рядом с руинами и ползем. Сквозь черный провал окна забираемся внутрь. От двухэтажного дома остались только кирпичная коробка и бетонные перекрытия. Удачно, что лестница уцелела. Внутри – никого. На втором этаже – аналогично. Добрый знак. Выгодная позиция пустует. Мы и сами ее используем. Хлопнул индейца по плечу. Ожидаешь здесь и глядишь в оба. Юноша кивает. Какой-то он бледный. Переживает, что ли? Ничего. У него РПК с дисковым магазином на 75 патронов. И еще один диск в запасе. Вполне достаточно, чтобы успокоить кого угодно на 1000 метров в округе. А если что, Майя с Ксюхой помогут. Сам овраг им не виден, но подступы к нему от крайнего дома хорошо простреливаются. Я гляжу вниз. Точно. Под крутым склоном чернеет из зарослей колесо. Матово блестит бок опрокинутой машины. По лицу султана скользит тень усмешки. Мы не зря сюда явились. Еще минута уходит, чтобы изучить окрестности. Я и султан идем по разные стороны оврага от его вершины. Нормально. В плотном боярышнике чисто. Трава вокруг росистая и непримятая. Мы спускаемся. Черный автомобиль на дне. Сломанные кусты за эти месяцы успели подняться и обросли вокруг машины новыми побегами. Долго бы ее пришлось искать, если б не Майя. Султан скидывает рюкзак и начинает извлекать инструмент. Я уточняю. А не проще поискать ключи в кабине водителя? У них не было ключей. Фомин никому не доверял. В банке грузовой отсек закрывали и опечатывали, а открывали только в здешнем офисе. Бригадир достает монтировку и алмазный резак. Убирает ветки от фургона. Начинается будничная работа. А я с Гансом на изготовку поглядываю по сторонам. Искры летят яркими снопами. Лезвие вгрызается в металл. Интересно, сколько там миллиметров? Все равно, что передвижной сейф на колесах. Лишь бы аккумулятора хватило. Заряжать его негде. Тогда останется взрывчатка, а шуметь неохота. Султан вполголоса матерится. Что такое? А оказывается, лезвие сломалось. У нас есть запасное, и работа продолжается. Плохо, что небо опять затягивает дымкой. Солнце скрылось. Дальние деревья начинают растворяться в белесой пелене. Какого лешего возится султан? Может, устал? Отдохни, а я подменю. Он сухо отвечает. Справлюсь. Я нервно вышагиваю вокруг, будто физически чувствую, как уходят минуты. Подай монтировку. Сейчас. Вот где она? В густой траве ни хрена не видно. Ага, вон куда закинули. Торчит из кустов рядом с кабиной. Я нагибаюсь, и где-то рядом, кажется, прямо у виска, гремит выстрел. Фак! Падаю и вскидываю ганс. Длинная очередь летит в бронестекло автомобиля. Оно змеится трещинами, но выдерживает. Лишь несколько пуль не уходят впустую и перешибают почерневшую скрюченную руку с пистолетом. ПМ вываливается на траву, а кисть мумии свисает на ошметках кожи и до сих пор рефлекторно вздрагивает, шевелит пальцами, будто хочет нажать спуск. Я сплевываю. Вот как мы о них забыли? Там, за тонированным треснувшим стеклом, будто пауки в банке, два живших мертвеца с нашивками фоминской охраны. Они царапают черными ногтями обивку, таращатся слепыми высохшими глазницами. Они что, мечтают выбраться наружу? А единственную свободную дверь, левую, ту, что сейчас наверху, заклинила, только узкая щель. «Султан, дай гранату!» Поздно бояться шума. Второй мертвец достает откуда-то из-под сиденья автомат, но я успеваю раньше и заталкиваю гранату в щель. Прыгаю в сторону. В ушах звенит. Куски бронестекла разбросаны по тлеющей траве. «Вот же козлы!» — говорит султан, когда дым рассеивается. «Работать мешают!» «Эй, вы там целы?» — встревоженный голос за спиной. Я оборачиваюсь. Майя, Ксения и Крот. Вот какого хрена они притащились? «Пустяки!» — сердито бормочу, вытирая грязь с физиономии. «А что тут творится?» — искренне недоумевает Ксюха. «А ты не видишь? Развлекаемся!» Майя хмурится. «Да все нормально», — говорю чуть более миролюбиво. «Ну да, из их укрытия оврага не разглядишь. Когда началась пальба, все трое не смогли отсиживаться и поспешили на выручку». «Уходите», — и добавляю. «Мы тут сами разберемся». «Никуда я не уйду», — губы Майи решительно сжимаются. «Пускай», — кивает султан и подмигивает. «Осталось самое интересное». Гудит резак, сверкает в проблесках солнца диск с алмазным покрытием. Лезвие опять уходит в сталь. И ломается, когда дверца грузового отсека вот-вот готова пустить нас внутрь. Султан краснеет от ярости и колотит кулаком в бок машины, что-то беззвучно шепча. Даже в этом варианте ясно, что это жуткая матерная брань. У нас ведь не осталось запасных дисков. Бригадир хватает монтировку и сует в прорезанную щель. Повисает на металлическом рычаге и пытается хоть на миллиметр расширить отверстие. Увлекся бедняга. Я хлопаю его по плечу. Он резко оборачивается. У меня на ладони пластит и детонаторы. Султан кивает. Я вдавливаю мягкие брусочки в пропил, втыкаю детонаторы. Мы отбегаем подальше. Я жму кнопку радиовзрывателя. Гулкий хлопок. Везет нам сегодня. Сплошные фейерверки. А через минуту будто неурочное рождественское гулянье. Лысый, вспотевший Санта-Клаус с мешком из плотного брезента. Ликующий визг Ксюхи. И вместо конфет в раскрытом мешке зеленые пачки в банковской упаковке. «Новенькие!» — сказала девочка, рассматривая пачку, и даже понюхала. «Такие красивые, что не верится. Они хоть настоящие?» «Подделка!» — улыбнулся султан. «Что?» — вздрогнула Ксения. «С виду, как настоящие, а возьмешь в руки — мало радости». «Это если денег мало. Я думала, мешок крупнее будет. А может, пересчитаем? Вдруг Фомин, сволочь, нас надул?» «Потом будем пересчитывать», — отмахнулся султан. «Пора отсюда сваливать», — кивнул я. Туман густеет, хорошо хоть вечер не торопится. Мешок с долларами опять стянули шнуровкой. Ксения взяла его в охапку, и быстрым шагом мы двинулись к вершине оврага. Туда, где до сих пор караулил индеец. Развалины дома нависли над нами. Мы карабкались к ним, будто трудолюбивые муравьи с ценным грузом. Разумеется, банки с тушенкой и боеприпасы – всего лишь материал для выживания. Самое ценное было у Ксении. Зато самое легкое. Она меня обогнала. «Чур-чур, я первая!» И бросилась вверх. «Ребенок, что с нее взять?» Я улыбнулся. «Погоди!» И замолчал, словно что-то оборвалось внутри. Резко, до холодной иглы в сердце. «Назад!» Одним прыжком я догнал Ксюху, сгреб и потащил вниз. Султан удивленно на меня глянул, но понял без вопросов. Мы скатываемся по склону, бежим, запинаясь в густой траве, и будто о невидимую стену ударяемся. Фигуры с автоматами выросли вдоль оврага, в своих серо-зеленых шлемах, как диковинная разновидность поганок. Вот только что никого не было, и вот вымахали на нашу голову. Зрачки стволов таращатся пытливо и внимательно. По инерции мы делаем еще пару шагов. «Куда же вы?» — спрашивает сзади вкрадчивый голос. «Это так мило, что вы достали мои деньги».